Золотой павлин мало чем отличался от прочих дорогих ресторанов, разве что обилием позолоты. На мой вкус ее здесь было в избытке. Я попросила окрошку, официант ответил с покровительственной улыбкой: «Не держим». Если я ничего не путаю, окрошка — это оливье, разбавленный квасом, влез Берсеньев. «Кваса у нас точно нет», — сказал официант, но уже без улыбки. «Вряд ли это проблема. Мы ведь в России. А в России любят квас». «Я сейчас узнаю», — смутился парень и поспешно удалился. Смутило его, само собой, не заявление Берсенева насчет любви России к квасу, а сам Сергей Львович. От такого, как он, можно ожидать всякого. Вот он и поторопился удалиться. Вернулся еще стремительней. «Окрошку для вашей дамы организуем», — бодро отрапортовал он. «За квасом уже послали. Что желаете вы?» Сергей Львович пожелал чего-то труднопроизносимого и дико дорогого, судя по крайней почтительности, которая читалась на физиономии официанта. «Надеюсь, мой спутник не прогадает, и это все же можно есть». А я принялась размышлять. Чего вдруг сунулась с этой окрошкой? Умно, ничего не скажешь. Создала людям лишние хлопоты. Вместо того, чтобы помолчать, я начала приставать к Берсеньеву. «Тебе здесь нравится?» «В общем, да. Посмотрим, как накормят. Ты, кажется, сам хорошо готовишь. У меня бездна талантов, милая. Готовлю я неплохо, когда есть к тому желание. Обещаю роскошный завтрак в постель. Ты как?» «Забыла тебе сказать. У меня есть мужчина». «Да ты что?» «И где он?» «Был в командировке. Сегодня вернулся, так что завтраком меня есть кому накормить». «Ты это сейчас выдумала?» «Ничего подобного. Я хотела, чтобы ты мне помог в расследовании. Я оттого помалкивала. Но так как ты становишься навязчивым...» «Я понял, милая. Мы всего лишь партнеры, и никакого секса. Боже, как это грустно». «То есть расследование мы продолжаем?» — уточнила я. «Само собой. Все надо доводить до конца. К тому же я обожаю загадки. А тебе ничего не стоит передумать». Нам принесли заказ. Сергей Львович пожелал мне приятного аппетита, я скромно поблагодарила и задумалась. Откуда такая покладистость, допустим? Я ему действительно нравлюсь, и он решил мне помочь. Слегка отдает мелодрамы. Слова Сазонова настойчиво звучали в голове. Почему я до сих пор не позвонила ни ему, ни Иванову? Кто этот человек напротив? Я играю с огнем, и очень возможно, что доиграюсь. Вот тут бы отправиться в дамскую комнату и в самом деле позвонить. Но вместо этого я попросила. Расскажи о себе. Моя биография на редкость бедна событиями. Пожал плечами он. Окончил институт, открыл собственное дело. Может, повезло чуть больше, чем другим? Или я чуть больше старался? До первого миллиона баксов было интересно. Кураж и все такое. Потом кураж пропал, и остались лишь трудовые будни, пока я не понял, что жизнь одна, и прожить ее нужно как-то иначе. Но как? Так и не придумал. Словом, я в поиске. Теперь твоя очередь. Давно ты с этим парнем? Где познакомились? Ты собираешься за него замуж? Тебе это интересно? Нахмурилась я. Еще как. На самом деле ты просто уверен, что у меня никого нет. Он пожал плечами, а я продолжил. По-твоему, я не могу нравиться? По-моему, ты слишком хороша. У таких, как ты, с мужчинами всегда проблемы. Очень мило. Почему? Ты ищешь достойного, а их немного. Спасибо, что все мне так толково объяснил, — фыркнула я. Пожалуйста. Трапеза наша слегка затянулась. Сергей Львович на чаевые не поскупился и сказал, что хотел бы лично поблагодарить повара. Повар незамедлительно явился. Мужчина высокого роста, немолодой, жилистый. В общем, он мало походил на расхожий стереотип румяного добродушного толстяка. Чаевые принял с достоинством, похвалу выслушал не без удовольствия. Цену себе, безусловно, знал, но в признании своих заслуг нуждался. Берсенев пел соловьем, похвала изобиловала эпитетами. Но звучало искренне и сопровождалось благодарной улыбкой. В общем, дядя проникся, и Сергей Львович не преминул этим воспользоваться. «Не могли бы вы мне оказать услугу? Как давно вы здесь работаете?» «С самого открытия», — с готовностью ответил мужчина. «Смирнова Арсения Витальевича не припоминаете?» «Как же, помню. У парня был талант. Взял его с испытательным сроком. Думал, так себе работника, он удивил. Да еще как. Учитывая, что до этого работал в какой-то столовке, то ли на турбазе, то ли вообще в приюте охотников. Сейчас уж не вспомню. Но водился за ним грех. В общем-то, понятный, но в работе мешающий. Запойный? Жуть. Как с цепи срывался. Я бы потерпел. Руки-то у него и впрямь золотые. Из ерунды сделает шедевр. Но хозяин был против. В общем, уволили. Он еще какое-то время держался, а потом покатился по наклонной. Не знаю, где сейчас, но поваром точно не работает. Я бы знал. Спасибо. Улыбнулся Сергей Львович, и мужчина неспешно удалился. «И что нам это дает?» — съязвила я. «Тебе окрошка не понравилась?» — удивился он. «Мы ведь не за этим пришли». «Я и за этим. До золотого павлина Сенька работал то ли на турбазе, то ли в приюте охотника или рыболова. Куда не так давно, возможно, отправился Петр Вахромеев и узнал о смерти своего знакомого, после чего принялся звонить Сеньке и написал письмо твоему родственнику. Теперь, когда он это произнес, оставалось лишь удивляться, как я сама до этого не додумалась. Но как мы узнаем, где эта турбаза?» «Узнаем. Но Павел там точно не работал. Он мог не рассказать об этом твоей сестре». Я кивнула. «В самом деле, почему бы нет? Вдова Вахромеева сейчас наверняка оформляет пенсию, ведь у нее ребенок. А работники собеса довольно придирчивы. Навещу ее еще раз». «Опять без меня. Она тебе понравилась?» «Мило», — засмеялся он. «Откуда эти нотки ревности? У тебя ведь есть парень». «Простое любопытство», — скривилась я. Мы покидали ресторан, когда позвонил Илья. Поначалу я обрадовалась и с жаром заявила в ответ на его вопрос. «Конечно, встретимся. Хочешь, буду ждать тебя возле школы?» Он хотел. И даже очень. Встретиться договорились через полчаса. «Я тебя отвезу», — сказал Сергей Львович. «Говори, куда. И не забывай, у тебя есть враги, и они не дремлют. Надеюсь, твой парень сможет тебя защитить?» «Сможет. Он спортсмен». «Быстро бегает?» «Ладно, не злись. Я уверен, он прекрасен, иначе с какой стати тебе тратить на него время?» Он посмеивался надо мной, и никакой ревности в нем не чувствовалось, что было обидно. Довез меня до спортивной школы и, сделав ручкой, умчался. А я осталась стоять сиротством в душе и стойким желанием немедленно оказаться рядом с ним. Тут появился Илья, и я попыталась радоваться жизни. Ведь передо мной был мужчина, о котором я когда-то мечтал. Видно, осуществилась мечта слишком поздно. Радость была натянутой, почему-то очень хотелось реветь. Потом явилась мысль, а жизнь, желая того или нет, мне Берсеньев основательно подпортил. Потому что отныне всех мужчин я буду сравнивать с ним. И вряд ли в их пользу. Красавец Илья теперь казался серой мышкой, хотя Сергей Львович броской внешностью похвастать не мог. «Да что ж такое?» — думала я в досаде. «Неужто влюбилась ни с того, ни с сего, а как еще влюбляются, долго приглядываясь?» «Ты сегодня задумчивая», — заметил Илья, устав в одиночку поддерживать разговор. «История с сестрой не дает мне покоя. Сестра ведь улетела. Повода для тревоги нет. Поехали ко мне». Теперь подобная перспектива никакого энтузиазма не вызывала. «И зачем мы только встретились?» В досаде подумала я и ответил. «Сегодня не самый подходящий день. Уже знаю, что подходящих дней не будет». «Хорошо. Давай прогуляемся». Мы отправились к набережной. И исправно гуляли часа два, зашли в кафе и съели мороженое. «Наверное, я тоже уеду». «Не совсем к месту», — сказала я. «Почему?» — нахмурился Илья. «Там мама, сестра с племянницей». «Надеюсь, ты все-таки этого не сделаешь. проговорил он, не без труда подбирая слова. «Для меня очень важно, чтобы ты осталась. Теперь мне даже подумать страшно, что столько лет я жил без тебя». «С чего это вдруг?» Едва не съязвила я, но вовремя отдумалась, сжала его руку и благодарно улыбнулась. «Закон подлости в действии. Когда Илья был нужен мне до зарезу, он обо мне даже не вспомнил. А теперь, когда без надобности, чуть ли не в любви признается. Проводишь меня?» Заторопилась я домой. «Конечно». Прощаться я начала еще до того, как он притормозил у подъезда. Обошлось без поцелуев, с чем я себя и поздравила. Надо сменить мобильный и в квартире не показываться. С досадой подумала я, входя в подъезд, и решила заглянуть к соседу. Но его не оказалось дома. Постояв возле собственной двери, я подалась на улицу. Дошла до сквера, позвонила Олегу. Он был в поликлинике. Спросил, как мои дела. «Нормально», — вздохнула я и, закончив разговор, принялась вертеть мобильный в руке. Самолюбие вставало на дыбы, но ему пришлось заткнуться. Так хотелось позвонить Берсеньеву, и я позвонила, само собой утешая себя тем, что делаю это в интересах следствия. «Ты где?» — спросила я. «Где-то тут», — ответил он. «Не могу поверить, что ты вспомнила обо мне в объятиях своего парня». «Нет у меня парня», — вздохнула я. «Хорошая новость. Если ты не занят ничем полезным, может, заберешь меня? Я в сквере возле своего дома». «Разумеется, милая». Он подъехал через 20 минут, и я села рядом с ним с таким чувством, точно мы не виделись целую вечность, и мне не терпится заключить его в объятия. Вполне вероятно, я бы так и сделала, если бы не заметила след от губной помады на его белоснежной рубашке, совсем рядом с воротом. «Она брюнетка?» — спросила я ехидно. «Кто?» «Девица, с которой ты обнимался». Он посмотрел в зеркало и усмехнулся. «Я утешал вдову. Женщины чувствительные, нуждаются в поддержке». «Ты бабник, да?» «Ни одной юбки пропустить не можешь». Я злилась, и, слава богу, могла ведь и разреветься. Он засмеялся и скалил зубы не меньше 5 минут, пока я не спросила. «И чего смешного я сказала?» «Милая, с какой стати ты мне закатываешь сцену ревности? Мы ведь еще даже не любовники. И не будем. Нафига мне такой, как ты?» «Да разбрасываешься мужиками. Помрешь в девках», — продолжил веселиться он. «Кстати, за нами хвост». Прозвучало сие так неожиданно, что в первую минуту я решила, что это такой хитрый ход, чтобы отвлечь меня. Но Берсеньев вполне серьезно продолжил. Пристроился от самого сквера. Черный ленд-крузер. «А номер видишь?» — заволновалась я. Номер он назвал, и я со вздохом сообщила. «Это Илья, тот самый парень, с которым у меня было свидание». «Так парень у тебя все-таки есть?» «Нет». То есть мы встречаемся, но ничего серьезного не было. Утешительно. А за нами он с какой стати припустился? Я думаю, он заподозрил. Ему показалось странным мое поведение, и он захотел узнать, в чем дело. Увидел, как ты подъехал. И что прикажешь делать? Светить наше убежище очень бы не хотелось. Где еще такое найдешь? Удрать от него мы сможем? Само собой. Берсеньев принялся петлять по переулкам, а я напряженно ждала, когда зазвонит мобильный. С моей точки зрения, Илья был обязан позвонить. Или нет? Звонка не последовало, а оторвались мы от него довольно быстро. Через полчаса мы уже входили в дом, поставив машину в гараж. Сергей Львович занялся ужином, я отиралась поблизости. После ужина он устроился на диване с бокалом вина и ноутбуком на коленях. «Иди ко мне». Позвал он, и прозвучало это так естественно, так просто, что я подошла и села рядом. Он поставил бокал на журнальный стол и обнял меня. Я пристроила голову на его груди, чувствуя, как все во мне замирает от счастья. Судя по трудовой книжке, Вахрамеев 9 лет назад работал в ООО «Факел» инструктором. Довольно странная должность, учитывая, чем это ООО занимается. Однако выяснилось кое-что интересное. Среди объектов, принадлежащих фирме, числится приют рыбака. На экране появился бревенчатый домик, а рядом сооружение поменьше, скорее всего, баня. Вот там наличие инструктора вряд ли бы удивило. Ты хочешь сказать, Вахрамеев и Смирнов работали там? Учитывая, что сказал повар в «Золотом павлине», это вполне логично. Но Павел там точно не работал. В это время он институт оканчивал. Что ему делать на этой базе? А если он там отдыхал? По-моему, к рыбалке он равнодушен. Ну, допустим, ты прав, и что? Давай прокатимся в этот приют. Хорошо. А где он находится? Деревня Нижние Клепики. Не так далеко от города. 50 км. Я знаю это место. Там лагерь, в котором я отдыхала. Тут возникло нечто вроде предчувствия, и я хмуро спросила. Когда, ты говоришь, Вахрамеев работал в приюте? 9 лет назад. Проработал чуть больше года. Устроился в сентябре, уволился в декабре следующего года. После некоторых подсчетов я удовлетворенно кивнула. В то лето я как раз отдыхала в лагере. Серьезно? Занятное совпадение. Родственника я там точно не встречала. Хотя и базу это совсем не помню. Должно быть, она находится на другом берегу озера. А не припомнишь ли каких-то событий в то лето? Сгодится любое происшествие. Шутишь? Усмехнулась я и тут же пораженно замерла. Ну? Поторопил он, и я ответила. Из лагеря пропали 2 молодых людей. Парень и девушка. Их вроде бы так и не нашли. Господи, пробормотала я. Ты думаешь? Ничего я не думаю, перебил он. Первое правило. Избегай поспешных выводов. Хотя факт интересный. Придется вновь напрягать моего приятеля. Пусть выяснит, что там с этой пропавшей парочкой. Нашлись они или до сих пор в розыске? Я сидела, прижавшись к нему. Мысли лихорадочно метались, хоть Сергей Львович и предлагал не торопиться с выводами. Но версии уже являлись одна фантастичнее другой. «Хватит лоб морщить», — со смешком сказал Берсеньев, убирая мои волосы и целуя висок. «Лучше выпей вина и подумай о чем-то приятном». «А тебе?» — вздохнула я, задрав голову и глядя ему в глаза. «Почему бы и нет?» «И что я должна о тебе думать?» «Что я тебе очень нравлюсь, и ты хотела бы заняться со мной любовью». «А я тебе нравлюсь?» «Ты не можешь не нравиться», — фыркнул он. «Как только я увидел тебя на веранде ресторана, сразу понял, моя песенка спета». «Так и вышло. У тебя же тяга к перемене мест. Ты уедешь, а я буду страдать». «В принципе, мне нравится ваш город», — дурашливо сморщил он нос. «А потом, зачем так далеко загадывать? Существует только здесь и сейчас. Вот этот миг, когда ты рядом. И мне очень хочется тебя поцеловать. Кто знает, что нас ждет завтра. Может, такого момента уже не будет, и мы станем сожалеть, что бездарно прошляпили свой шанс». «Ты змей-искуситель», — улыбнулась я. «Я человек с большим жизненным опытом». Он провел рукой по моему лицу, а потом меня поцеловал. Он даже в шутку не сказал, что мы будем вместе. С печалью подумала я, а сердце щемило от нежности к нему и предчувствия муки, которая, наверное, всегда неизбежна, если речь идет о любви. А я любила его. Это было так неожиданно и вместе с тем предельно ясно, бескомпромиссно. Я его любила. «Ты прав», — сказала я. «Ничего нет важнее этой минуты». Думаю, даже у женщины куда более опытной крышу бы снесло от такого любовника. Чего уж говорить обо мне. И лежа рядом с ним, я думала. Какой это царский подарок, это бесконечное счастье и бесконечная радость, что я пережила сейчас. Точно мы вместе взмыли в облака. Но даже тогда меня не оставляло чувство утраты, потому что каждый миг неповторим, и, проживая его, мы навсегда его теряем. И я смеялась от счастья и уснула со слезами на глазах. А проснулась ближе к утру. За окном серые сумерки. И, еще не открывая глаз, я поняла, что в постели, которую мы делили с ним, я лежу одна. Одна, хоть и заботливо укрытая одеялом. «Нельзя дать человеку все, а потом отнять», — подумала я и сказала тихо. «Не бросай меня». Знала, что он не услышит, вот и не боялась сказать. Ночник стоял на полу, пятно света среди тьмы. Я протянула руку, выключила его. Опять включил, поднялась, набросила рубашку Берсеньева, ту самую со следами чужой помады, и тихо вышла из спальни. Он сидел в гостиной на полу перед окном, прислоняясь спиной к креслу. Прозрачный тюль был сдвинут в сторону, и последние звезды догорали в предутреннем небе. Он пил вино и смотрел в эту бесконечную даль и, наверное, тоже тосковал о чем-то. О мирах, что навсегда исчезли. И теперь оставалось лишь одно — любоваться их отраженным светом, за которым ничего нет. Пустота. Я испуганно замерла, точно нарушила табу. Он спросил, не поворачиваясь. Проснулась. Я подошла и села рядом, обняла его, прижавшись теснее. Бокал ему пришлось поставить. Он был рядом, и вновь возникла иллюзия того, что мы одно целое. «Плохой сон?» — заботливо спросил он. «Испугалась, что тебя нет рядом». «Вот он я», — засмеялся Берсеньев. «Не спится. Мог бы разбудить меня, с удовольствием составил бы тебе компанию. Юным девушкам важно высыпаться, чтобы не портить цвет лица». «Извини, если помешал», — сказал я. «Глупости». «Чем таким я занят?» И замолчал. И это молчание я ощущала почти физически. Оно было точно стена, разделяющая нас. И чем дольше длилось, тем невозможнее оказалось его нарушить. «У тебя кто-то есть?» Собравшись силами, спросила я. «Что?» — удивился он. «А, нет. Я свободен, как ветер». Хорошее сравнение. Банальное. «Ветер не удержишь. Давай сформулируем иначе. Я раздолбай, в голове которого свищет ветер». «Раздолбаю — все пофиг», — возразила я. «А тебе нет. Тебе больно». «Да с чего ты взяла?» — засмеялся он. «У меня бессонница, предвестие недалекой старости. Дяденька, ты уже в возрасте. Я видела твой паспорт, так что не прибедняйся». «А, ну да. Но ведь я от юности успел удалиться». «Значит, ты о юности тоскуешь?» «Милая, я просто квасил в одиночку. Ты замерзла, руки точно ледышки. Пойдем-ка, я тебя согрею». Он вскочил и легко поднял меня на руки и понес в спальню, а я уткнулась лицом ему в грудь, чтобы не разреветься. Утром он готовил завтрак и строил планы на сегодняшний день. Я сидела, подвернув под себя ноги, пила кофе и таращилась на него. «Ты красивый», — сказала не впопад. «Да, вот уж действительно новость. У тебя первая стадия влюбленности, когда все в партнере нравится. Все умиляет и вызывает восхищение. Потом разглядишь кое-какие недостатки. А потом их будет столько, что они легко перевесят немногие достоинства». «Я вызываю у тебя восхищение?» «Безмерное. Особенно, когда сидишь в моей рубашке и заливаешь ее кофе». «Ты жмот! Жалко рубашку для любимой девушки». «Как быстро ты прошла первую стадию! Начинаю беспокоиться, такими темпами от твоей любви к вечеру и следа не останется». «Это вряд ли». Он поставил передо мной тарелку и поцеловал меня в макушку. «Ешь». «Спасибо». «Ты заботливый. Не обольщайся. Я привык хорошо завтракать, а от тебя, понятное дело, ничего не дождешься». «Я умею готовить», — похвасталась я. «Да ну! У меня бездна скрытых талантов. Мне и явных за глаза». Через час мы отправились в Клепики. Дорогу от районного центра я помнила смутно, пришлось воспользоваться навигатором. Вскоре мы выехали к озеру, и я увидела с десяток деревянных домов, пристань у воды и развешанные на треногах сети. «Никакой базы тут не видно», — проворчала я. Дорога начала удаляться от озера, и мы обнаружили целую улицу добротных домов, в основном из кирпича, автобусную остановку и магазин. Возле магазина мы остановились, намереваясь уточнить дорогу.